На чем основана ваша система? Прежде всего, на географическом положении ипподромов и направлении магнитных потоков, которые через них проходят. Затем на движении планет. Наконец, на статистических исследованиях, затрагивающих 91 составляющий элемент конного спорта. А-а-а! Рассчитываете скоро закончить? Через 2-3 года, мсье. Принесите маленький кофе, покрепче и погорячее, — раздался скрипучий голос клиента, вдруг возникшего за одним из столиков. «Ба, какие люди! — воскликнул мсье Мартен Мартен. — Это же мсье Толю! Кажется, я вас узнаю, — отозвался вышеназванный. — Я мсье Брабан. Помните, битва при Бапоме? Дальние странствия. — А, помню, помню. Приятно снова вас встретить. А мне как приятно. Мой круг общения в Париже так невелик, что встретить знакомого — одно удовольствие. У меня ни родственников, ни друзей. Один как перст. Позвольте мсье называть вас мой дорогой Толю. Толю изучал его со старческой подозрительностью. «Вы играете в бильярд, мсье Брабан?» «А как же?» — ответил Брабан. «Что ж, не померится ли нам силой?» Второй старик с восторгом согласился. Они отправились в Людо, где им пришлось некоторое время подождать, когда освободится бильярдный стол. Партия началась со всяких «давненько я не играл». И раньше я был на высоте, но практики не хватает. Ветеран войны 70-го года был вынужден покориться лейтенантишке народного образования, который обыграл его с 27 очками из 100. Они расстались весьма довольны друг другом. На следующий день месье Толю одержал новую победу, а через 2 дня месье Брабан вновь был вынужден признать себя побежденным. Через 3 дня ему все-таки пришлось согласиться на фору в 25 очков, но, несмотря на это, он опять пал лицом в грязь, неравномерно покрывавшую паркетный пол в Людо. «Завтра я отыграюсь». «Нет, мой дорогой Брабан, как это нет?» «Сегодня чуть-чуть не хватило. Да, но завтра воскресенье, я не смогу прийти. Ну, тогда до понедельника. Я иду к свояку. Ах да, к свояку, мсье Бреньюиру?» «Именно так. Вообразите, что на днях один мой бывший ученик, которого я случайно там встретил, хотя, честно говоря, не случайно, поскольку он друг моего племянника, и племянник-то его и привел, так вот этот юноша рассказал нам кубистский стих». «Не может быть!» Искренне удивился Брабан. «Признаюсь вам, я ничего не понял, и мой великий друг, знаменитый поэт Сибарис Тюль, тоже. Имя Сибариса Тюля, похоже, не впечатлило Брабана, и Толю продолжил. Сибарис Тюль, вы наверняка знаете, автор аметистового башмачка, один из основателей Меркюра». «Как я завидую, что вы можете бывать у людей такого уровня!» — взволнованно заявил Брабан. «Для меня это большая честь. Я бесконечно восхищаюсь месье Тюллем», — сказал Брабан не слишком уверенно. «Вы читали его стихи?» «Можно я вам признаюсь? Аметистовый башмачок — моя настольная книга. Ведь поэзия — это не больше, не меньше мое страстное увлечение». «Уж не поэт ли вы?» — спросил Толю, у которого дух перехватило от столь необычного признания. — о нет, но я читаю, так сказать, только поэзию. С ней я отдыхаю от дел, от суеты дня. Меня не только поэзия интересует, но и сами поэты, собственной персоной, воплоти. Вам хотелось бы познакомиться с Сибарисом Тюллем? — Я бы не посмел. «Нет, ничего проще», — вскричал Толю. «Приходите в ближайший четверг. Мой свояк будет рад. Мне неудобно. Вот еще. Я его завтра предупрежу». «Нет, ничего проще. Он наверняка будет рад. На понедельник. Договорились?» «На понедельник договорились, мой дорогой Толю. И спасибо за приглашение». «Не за что, не за что». Толю опаздывал на ужин. Он столовался в определенные часы в семейном пансионе, где отсутствие пунктуальности обрекало виновного на стыд и вызывало у окружающих самые нехорошие подозрения. Он быстро удалился. Брабан же вышел не спеша. Он поужинал в первом попавшемся ресторанчике, активно работая челюстью, а затем отправился посидеть в суфле. Альфред принес ему черный кофе. «Как по-вашему, Альфред, можно предсказать успех дела, которое собираешься предпринять?»